Сконфуженный стрелок Чашарин сказал, что в Ругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению. Оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках, по виду бухгалтер, но на самом же деле конструктор машины, писавший музыку, Лещев. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готова писать сложные сочинения на 10-15 минут звучания, не говоря уже о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для 6 класса и получить школьную оперу со сверхзадачей. «А теперь мы попросим», — сказал конструктор Лещев, «солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке 16 пьес. 8 из них написала машина, 8 — люди с консерваторским образованием. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определят, что писала машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше». Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора. Не был он солистом, а был артистом оркестра и вовсе не скрипку нес в руке. Однако что-то удержало его от первого признания. Он лишь, поклонившись публике, учтиво сказал: «Извините, но это не скрипка, это альт». «Альт?» — удивился Лещев. — «Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука». — «Ничего», — успокоил его Данилов. Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пюпитре, он подумал: а вдруг Наташа ушла из зала, и он ее никогда больше не увидит? Но нет. Он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него и смотрит не из пустого любопытства, а ожидая от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен. Недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством. В третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него верно все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пюпитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой», — думал Данилов, — «как хорошо-то! Так бы всегда было!» И когда умер звук, Данилов, словно бы не желая расставаться с ним, долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок, и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после китренных прыжков Плесецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить: «Зачем вы? Не надо, не надо! Посидите тихо, не распугивайте мои звуки! Они еще где-то здесь, они еще не отлетели!» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Мелехин, тотчас же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно: «Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь! После третьей пьесы я хотел сбежать!» Мишку Коренева клял, негодяя и предателя, но тут ты начал, как ты играл! Ты всю душу мне вывернул, а ведь в нотах-то дрянь была, мура собачья!» «Мура!» — кивнул Данилов. «Мура! Вот, держи!» — сунул Мелехин Данилову конверт. «Увидишь, мы не скупые!» «Что это? Деньги?» «Какие деньги?» — не понял Данилов. «При чем тут деньги?» «Ну, бери и бери!» — сказал Мелехин. «Не валяй, дурака!» Тем временем конструктор Лещев выспрашивал у публики, какие, по ее мнению, 8 пьес написала машина. Люди посмелее выкрикивали с места, что первые 3, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что напротив все сочинила машина, и она же все сыграла, а солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборанта стали срамить, обозвали дураком, технократом, козлом нечесанным. Хотели запретить ему смотреть серенаду «Солнечной долины». Ученые умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещев с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки, гибельные для ее женихов, сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с 10-й по 13-ю. Зал затих, пристыженный. Но началась дискуссия. Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. С дрожью в голосе говорил человек в черной маске. Скорее всего, проницательный профессор Деревенькин. Судили о музыке и другие умы. А Данилов их и не слушал. Какие-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел усталый, опустошенный. Сила тонкая и серебряная из него изошла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы 2 кружки пива. Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте 10 минутами раньше, а в самом Данилове. В его гортани и его легких рождался звук. «Как играл-то я хорошо!» — опять удивился Данилов. «Отчего это?» И тут он испугался. Подумал, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние. Но нет, пластинки были на месте. Пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец», — сказал он себе. «Скотина ты, Данилов, можешь ведь. Раз этакую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь». Только ведь тут одного умения мало и таланта мало. Тут ведь еще нужно нечто. Вдохновение, что ли, нынче снизошло? Наверное, согласился Данилов сам с собою, снизошло. Отчего же ему и не снизойти? А ведь я для Наташи играл, подумал Данилов.